Сильные негативные эмоции всегда показывают, что у вас есть отличная возможность повернуть поток энергии в нужную сторону. Обращаясь к процессу колесо внимания, вы можете ощутить значительное улучшение ситуации, и способ, которым вы этого достигнете, будет весьма впечатляющим. Мы советуем обращаться к процессу колесо внимания всякий раз, когда в вашей жизни появляется нечто крайне для вас нежелательное. В этом процессе вам необходимо сформулировать утверждение, которое бы соответствовало вашему желанию. Каким образом можно узнать, что вам это удалось? По чувству освобождения. Иначе говоря, данная формулировка должна успокаивать вас и поднимать настроение. Вам следует найти точное определение своему желанию и сфокусироваться на нем какое-то время, а затем вы сможете развить и усилить его, а также найти новые, подтверждающие его факты. Словом, как только вы сумеете найти для себя приемлемую формулировку и задержитесь на ней как минимум 17 секунд, то тем самым позволите другим мыслям дополнить ее и, следовательно, дадите импульс для возникновения нового убеждения. Как заниматься процессом? Вот с чего следует начать. Нарисуйте большой круг на чистом листе бумаги. Затем в центре этого круга начертите еще один, поменьше, приблизительно 5 сантиметров в диаметре. После этого откиньтесь на спинку стула, расслабьтесь и смотрите на маленький круг. Почувствуйте, что ваш взгляд сфокусировался на нем. Теперь на несколько мгновений закройте глаза и направьте свое внимание на произошедшие события, которые пробудили в вас сильные негативные эмоции. Четко определите для себя, чего вы не хотите. Теперь настала пора сказать себе: «Я совершенно точно знаю, чего не хочу. Так чего же я хочу?» В процессе определения того, чего вы не хотите, как, впрочем, и того, чего хотите, наиболее полезно делать это посредством своих ощущений. Например, «Я ощущаю себя толстым, а хочу ощущать стройным». «Я ощущаю бедность, а хочу чувствовать себя богатым». «Я чувствую себя нелюбимым, а хочу чувствовать, что меня любят». «Я чувствую себя обманутым, а хочу чувствовать уважаемым». «Я чувствую себя больным, а хочу чувствовать себя здоровым». «Я чувствую себя бессильным, а хочу чувствовать свою силу». Теперь за внешней границей большого круга напишите утверждение о том, чего вы хотите. Ощущения подскажут вам, какое из них подходит наилучшим образом. Другими словами, вы легко сможете почувствовать, когда формулировка не подходит, и центробежная сила сбрасывает вас с вращающегося колеса на землю. Или же наоборот, когда ваше утверждение настолько близко к желанию, что способно удержаться на колесе и противостоять центробежной силе. Процесс «колесо внимания» является столь эффективным, потому что формулировки, которые вы пишете, выбраны вами совершенно сознательно. Эти стереотипные утверждения, которым вы уже верите и которые при этом совпадают с вашими желаниями. Другая причина эффективности процесса – сила закона притяжения. Согласно ему, если вы удерживаете мысль более 17 секунд, она притягивает к себе другую, ей подобную. Когда две похожие мысли встречаются, между ними как бы пробегает искра, которая делает их еще более сильными. Стереотипное утверждение лучше поможет вам удержаться на вращающемся колесе, чем формулировки более личного характера. Сила колеса внимания в том, что, делая подобного рода утверждения, в которые вы уже верите, и удерживая на каждом из них внимание, по крайней мере, в течение 17 секунд, вы получаете возможность перейти на более чистую вибрацию, расположенную уже ближе к вашему желанию. Итак, предположим, что вы готовитесь к процессу и собираетесь написать «Мне нравится мое тело» или «С моим коленом все в порядке». Но как только вы начинаете записывать эти слова, то чувствуете, что что-то не так. Ваши эмоции подсказывают, что подобное утверждение не направляет к вам поток энергии, поскольку вы чувствуете внутренний протест и раздражение. Такие утверждения только усугубляют ваши ощущения излишнего веса или боли в колене. Следовательно, подобная формулировка желания оказалась слишком конкретной. Это можно сравнить с попыткой вскочить в поезд, который мчится на всех парах. Вас все время будет с него сбрасывать. А можете ли вы представить себе, что пытаетесь сесть на карусель, которая кружится слишком быстро? Конечно, все ваши попытки закончатся провалом. Но если карусель замедлит свое вращение, то вы сумеете на нее взобраться, и когда она снова начнет набирать обороты, уже успеете устроиться с полным комфортом.